Глава 7. Я с наслаждением подставила лицо прохладным струям, чтобы взбодриться. Лерка прямо с утра позвонила в брачное агентство и попросила принять вне очереди свою двоюродную сестру. Теперь мне оставалось привести себя в порядок и войти в роль богатой незамужней девицы. Впрочем, на бедность я действительно не жаловалась. Лерка платила мне по 200 баксов в день, тем более, что шла я в Эдем в интересах ее дела, а не в своих собственных. Замужем я тоже не была, так что оба эти обстоятельства значительно облегчали мою задачу выглядеть наивно и легкомысленно. Свой имидж я, конечно, продумала до мельчайших подробностей, чтобы при особой необходимости сойти за роковую женщину и за милую простушку. Но надеялась я и на провидение, и на высшие силы, поэтому перед важным визитом в брачное агентство решила снова обратиться к своим надежным помощницам, 12-гранным косточкам. Вытряхнув их из замшевого мешочка прямо на туалетный столик, я вгляделась в полученную комбинацию 35 плюс 3 плюс 22 и с удовольствием потерла руки и улыбнулась. На меньшее я и не рассчитывала. Теперь я с большей уверенностью буду притворять в жизнь свою авантюру, потому что косточки обещали мне обязательное исполнение хорошо продуманных планов. Часам к 10 я экипировалась в костюм от Поля Готье, до мельчайших подробностей проинструктировала Лерку по поводу нашей с ней легенды, да и свои планы продумала очень хорошо, чтобы ни в коем случае не входить в конфликт с предсказанием костей. Иномарка Фисенко величественно выплыла со двора, как всегда, под завистливый шепот соседей. В Эдеме нас встретили хорошо. Богатые клиенты вообще пользуются значительными преимуществами в виде вежливого обхождения и быстрого обслуживания. Обстановочка мне сразу понравилась. Роскошно, но без особой вычурности, даже уютно. Тихая и романтичная музыка удачно дополняла интерьер, настраивая посетителей на определенный лад. Лерка сразу же представила меня какому-то молодому человеку, который отвечал за вербовку. Я без запинки отчеканила свои данные и примерные требования кандидатам в женихи, а Валерия отправилась на очередное собеседование. «Если тут каждую жертву столько мурыжит, вряд ли кто вообще замуж выходит», — отметила я про себя, пытаясь сосчитать количество потраченных подругой денег и времени. Но тут же поймала себя на мысли, что Лерка особо взбаламышная и сама не всегда знает, чего хочет. Возможно, те, у кого требования наиболее приемлемые, давно за бугор уехали. Впрочем, я тоже быстро сдаваться не собиралась. Во-первых, потому что нужен был повод для посещения данного заведения. А во-вторых, я вообще сильно сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме и трезвой памяти решится взять меня замуж. Недаром же еще в студенческие годы знакомые наградили меня кличкой «Ведьма», которую я до сих пор с блеском оправдываю. Строить глазки вербовщику мне надоело уже на второй минуте, поэтому, кое-как отделавшись от его назойливых ухаживаний, я наконец-то лишилась его общества. Правда, сидеть в одиночестве я тоже не собиралась и сразу же отправилась обследовать территорию. Те наивные личности, которые не могут найти предлог для нового знакомства или почву для приключения, очень ошибутся, если примут меня за свою. Я заранее продумала, где в таких заведениях может находиться наиболее осведомленное лицо, поэтому сразу же направилась к охраннику. «Простите, вы не подскажете, где здесь находится туалет?» – кратчево спросила я, опуская глаза. Дородный мужчина, в едва сходившейся на пупке форменной куртке, привстал, чтобы поприветствовать меня. Я с первого взгляда распознала его истинную сущность. Такие типы любят поболтать. Надо было только найти к нему подход, и я бросила пробный шар. «Я совершенно не могу ничего найти», а подруга бросила меня, не сказав, когда вернется. Видимо, по моему почти неподдельному смущению, охранник понял, что в таком месте я нахожусь первый раз в жизни, поэтому проникся ко мне отцовской заботой. «Ты, дочка, совсем не туда пришла. Тебе вон в ту дверь надобно», — махнул он рукой в совершенно противоположную сторону. Но так просто уходить я не собиралась. Поэтому для начала мы познакомились, а потом я начала расспрашивать Матвея Петровича, как долго обычно девчонки бывают на собеседованиях и о чем их там выспрашивают. Доподлинно мой собеседник ничего не знал, потому как его это не касаемо, но все-таки рассказал много интересных случаев. Особенно заинтересовал меня тот факт, что, входя во внутренние апартаменты, все посетительницы оставляли свои сумки на вахте. «А чего они там делают?» – Снова состроила я из себя неискушенную девочку. «А там ресторан у них, бильярд и всякие рулеты», — важно объяснил мне охранник. Я поспешила отвернуться, чтобы не расхохотаться, и уткнулась взглядом в стену. «А это что?» — ткнула я пальцем в доску, на которой под стеклом красовался какой-то график. «А это наше дежурство», — объяснил Матвей Петрович. Я изобразила на лице такой искренний интерес, что он не только похвастался почетной обязанностью составления данного документа, но и продемонстрировал свои произведения табельного искусства за несколько последних месяцев. Когда его попросили вызвать к телефону какого-то Макарова, и охранник скрылся в конце коридора, я успела достать из сумочки миниатюрный фотоаппарат и сделать несколько снимков. Теперь мне не было необходимости запоминать, кто из охранников дежурил в дни совершения тех двух краж, о которых я знала. И миниатюрная видеокамера, прихваченная мной на всякий случай, тоже очень пригодилась. Я укрепила ее в густой листве драцены, катка с которой стояла как раз напротив стола. «Как знать, может, и она пригодится», — подумала я, маскируя пальмовыми листьями моего наблюдателя. «Я всегда предпочитаю перестраховаться. Уж лучше пусть доказательств будет больше, чем не будет вообще». Матвей Петрович сказал, что завтра будет дежурить его напарник. Вот я и полюбуюсь, чем он занимается на рабочем месте. Похоже, лысый дядька-охранник испытал такое удовольствие от общения со мной, что чуть не расцеловал меня на прощание. Но я от лобызаний Матвея Петровича благополучно отвертелась и быстро отправилась на поиски туалета, а на самом деле Лерки. Она уже успела освободиться и растерянно озиралась по сторонам, не решаясь открыто заявить о моей пропаже. «Ты где была?» — едва смогла выдавить побледневшая Валерия. «Пиво пила», — быстро нашлась я, ответив фразой из запомнившегося рекламного ролика. Мы тепло попрощались с персоналом, заверившим нас в скором успехе, и благополучно покинули стены этого брачного, пока не совсем понятно в каком смысле, заведения. «Лер, а ты заходила во внутренние апартаменты?» — спросила я, когда мы уже отъехали порядочное расстояние. «Да, а что?» — в недоумении спросила подруга, не поворачивая головы. Дорога была скользкой, а в ее водительское мастерство я верила с трудом, поэтому через некоторое время мы с Леркой по моему предложению поменялись местами. Только после этого я решилась возобновить свои расспросы. «Слушай, мне очень надо знать, сколько раз и когда ты сидела во внутреннем ресторане и где в это время была твоя сумка?» Валерия задумалась. «Ну, не знаю, раза два или три». «Вспоминай, когда это было?» – скомандовала я, закрывая машину, поскольку мы уже доехали до ее дома. Поднимаясь по лестнице, Лерка сделала сосредоточенное лицо и все время что-то бурчала себе под нос. В квартире она, не обращая совершенно никакого внимания на обрадовавшегося Сеньку, кинувшегося ей под ноги, едва разувшись, бросилась в кухню к настенному календарю. «Так, в парикмахерской я была в прошлый вторник. Значит, в ресторане мы с Артуром сидели в среду и еще в пятницу. Лер, теперь вспоминай, кто из охранников дежурил на вахте? Был в те дни такой толстый лысый дядька?» – начала я подсказывать, рисуя в воздухе очертания массивного Матвея Петровича. «Нет», — категорически отмахнулась Фисенко. «Там был такой приятный мальчик в охране, симпатичный. Витюша, по-моему», — улыбнулась она. Я не стала пока разочаровывать Лерку насчет симпатичного мальчика Витюши, но сама долго задерживаться у нее не собиралась. Надо было проявить фотографии.